Глава 3. О женитьбе, крещении и серебре короля Этельреда. Король Этельред Неразумный мрачно сидел в Вестминстере в окружении советников, ожидая исхода переговоров с норманами. Он собрал все свои дружины, отчасти для того, чтобы они охраняли его в это опасное время, а отчасти для того, чтобы быть начеку, ибо люди в Лондоне уже начали роптать после поражения англичан в битве у Мелдона. Он взял с собой архиепископа, дабы тот помогал и поддерживал его, хотя последний с трудом справлялся с возложенными на него обязанностями. Когда посланники отбыли, беспокойство короля так возросло, что он прекратил охотиться, перестал посещать обедни и избегал женщин. Большую часть времени он давил мух и был в этом весьма искусен. Но когда он услышал, что посланники возвратились, заключив мир, он воспрял духом. А когда они сообщили, что с ними прибыли предводители викингов, дабы принять здесь крещение, его волнение не знало границ. Он немедленно повелел звонить во все колокола и приказал принять чужеземцев как можно лучше. Но при вести о том, что на кораблях находятся две сильные дружины викингов, им вновь овладело беспокойство, и он не знал, следует ли ему торжествовать или опасаться. Он скреб бородку и советовался со своими священниками и придворными, пока, наконец, не было решено, что можно позволить викингам расположиться лагерем на полях вне города, но им должно быть запрещено вступать в городские ворота, где необходимо усилить стражу. Кроме того, следует объявить во всех церквях и соборах, что язычники всем войском подошли к Лондону, дабы принять там крещение, чтобы люди, услышав эту весть, воздали хвалу Господу и королю за случившееся чудо. На следующее утро, добавил король, он примет посланников, и они могут привести с собой тех вождей, которые собираются креститься. Викинги отправились обустраивать лагерь. Их снабдили всем, что может понадобиться королевским гостям. Вскоре там затрещали большие костры. Громко ревел скот под ножами мясников. И возник большой спрос на белый хлеб, сыр из овечьего молока, пироги с яйцами, мед, свежую свинину и лучшее пиво, которое пили только король и епископы. Люди Орма были более буйными, чем люди Гудмунда, и более взыскательны в своих требованиях, ибо они полагали, что раз они собираются креститься, то у них есть право воспользоваться всем самым лучшим. Но Орм был занят своими мыслями, а не чревоугодием, и собирался пойти в другую часть города с братом Виллибальдом, с которого не спускал глаз. Он все время тревожился, не попала ли Ильва в какую-нибудь беду, и не очень-то верил, вопреки всем уверениям брата Виллибальда, что ему удастся найти ее целой и невредимой. Он не сомневался, что она уже дала слово другому, или уехала отсюда, или была увезена, или король Этельред, который был известен пристрастием к женщинам, заметил ее красоту и принудил стать его наложницей. Они беспрепятственно прошли через городские ворота, ибо стража не преградила вход чужеземцу в сопровождении священника. И брат Виллибальд повел Орма к великому аббатству, где на правах гостя находился епископ Поппо. Он как раз только что вернулся с вечерни и выглядел более старым и изможденным, чем в те дни, когда Орм видел его при дворе конунга Харальда. Но его лицо засветилось от радости, когда он увидал брата Виллибальда. «Хвала Господу, ты благополучно вернулся», — промолвил он. «Ты долго отсутствовал, и я стал бояться, не постигла ли тебя неудача. Я многое желал бы услышать от тебя, но кто этот человек, которого ты привел с собой?» «Мы сидели за одним столом в покоях конунга Харальда», — сказал Орм. «И вы еще поведали историю о королевском сыне, который был повешен на собственных волосах. Но с тех пор многое успело произойти. Зовут меня Орм Тостисон, и я прибыл в эту страну на своем корабле под предводительством Торкеля Высокого. Сам я приехал, дабы принять крещение и найти свою женщину». «Он был последователем Магомета», — охотно вставил брат Виллибальд. «Но теперь желает отказаться от своей преданности дьяволу. Это тот человек, которого я исцелил в последнее Рождество у конунга Харальда, когда он сражался на мечах в пиршественной зале перед пьяными владыками. Это он и его друг угрожали копьем брату Маттиасу, который пытался проповедовать им христианскую доктрину. Но теперь он пожелал принять крещение». «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» — с тревогой в голосе провозгласил епископ. «Этот человек служил Магомету?» «И епископ Лондона очистил его и окропил святой водой», — успокаивающе сказал священник, и убедился, что в нем не осталось злого духа. «Я приехал, дабы найти Ильву, дочь конунга Харальда», — нетерпеливо произнес Орм. «Она дала слово, что станет моей женой, и была обещана мне еще конунгом Харальдом». «Который уже умер», — добавил священник, позволив язычникам начать войну друг против друга в Дании. «Ваше святейшество», — промолвил Орм, — «я бы хотел увидеть ее немедленно». «Этот вопрос не может быть решен так просто», — сказал епископ и пригласил всех садиться. «Ради нее он приехал в Лондон со своей дружиной и готов принять крещение сам и окрестить остальных», — сказал брат Виллибальд. «И он служил Магомету?» — вскричал епископ. «Это воистину великое чудо! Господь дарует мне мгновение счастья, хотя и назначил мне окончить свои дни в изгнании, не завершив начатого мной служения». Он приказал своим слугам принести пиво и расспросил о вестях из Дании и о том, что произошло у Мелдона. Брат Виллибальд достаточно долго отвечал, и Орм, несмотря на свое нетерпение, иногда вставлял слово при упоминании о событиях, в которых принимал участие. Когда они поведали епископу все, что знали, тот повернулся к Орму и спросил. «Теперь ты приехал, дабы забрать мою крестную дочь Ильву? У тебя немало честолюбия, раз ты добиваешься дочери конунга. Но я слышал, девушка сама решает, что ей нужно, ведь, слава богу, у нее на все есть собственное мнение». Он покачал головой и молча чему-то улыбнулся. «Она задумала свести старика в могилу», — продолжил он. «Но если тебе удастся справиться с ней, значит, ты мудрее, чем я и чем добрый конунг Харальд. Но неисповедимы пути Господни, и когда ты примешь крещение, я не буду тебе препятствовать. Ведь ее замужество снимет тяжкое бремя с моих старых плеч». «Мы долго были разлучены», — сказал Орм. «Не прячьте ее от меня, Долия». Епископ в замешательстве потер нос и заметил, что ему понятно рвение молодого человека, но час уже поздний, и не лучше ли им встретиться после обряда крещения? Но, в конце концов, он позволил убедить себя и вызвал одного из своих диаконов, приказав ему поднять четверых людей и пойти с ними к леди Эрментруде, передать ей приветствие от епископа и, извинившись за столь позднее время, попросить у нее дозволения привести к нему дочь конунга Харальда. «Я сделал все, чтобы она не попадалась на глаза мужчинам», — продолжал он, когда диакон оставил покои. «Что было необходимо, ибо здесь остановился король со своим двором и всем своим войском. Она живет вместе с монахинями святой королевы Берты, как гостья, но успела уже причинить множество хлопот, хотя сестры обращаются с ней очень нежно и с любовью. Дважды она пыталась убежать, ибо, как она сказала, жизнь здесь казалась ей скучной, а однажды, не так давно, она воспламенила страстью сердца двух молодых людей из хороших семей, которые увидали ее в монастырском саду, и им даже удалось коротко перемолвиться с ней о чем-то. Страсть их была столь велика, что рано утром они пробрались в монастырь в сопровождении слуг и поспешников и затеяли поединок на мечах в монастырском саду за право обладать ею. Они сражались столь яростно, что вскоре их обоих пришлось унести прочь. Их ужасные раны сильно кровоточили, в то время как она сидела у окна и смеялась. Поведение подобного рода в монастыре неприемлемо, ибо оно может осквернить души благочестивых сестер и причинить им великое зло. Но я полагаю, что она держит себя так из безрассудства, а не из злых помыслов». «Они оба умерли?» – спросил Орм. «Нет», – ответил епископ, – «они выжили, хотя раны их были почти смертельны. Я сам молился за них. В то время я был болен и слаб, и эта ноша была слишком тяжела для меня. Я многократно убеждал ее и просил дать согласие одному из этих двух юношей, ведь оба сражались ради нее, и оба происходят из знатных родов. Я сообщил ей, что мне будет легче умереть, если я увижу ее замужней женщиной. Но, услышав это, она разгневалась и заявила, что раз оба юноши остались живы, значит, поединок был не настоящий, и более она не желает ничего о них слышать. Она сказала, что предпочитает таких мужчин, чьим врагам после поединка не требуются ни молитвы, ни повязки. Именно тогда она произнесла твое имя». Епископ благосклонно улыбнулся Орму и попросил не пренебрегать его пивом. «Это дело доставило мне множество хлопот», — продолжал епископ, «ибо настоятельница монастыря, благочестивая леди Эрминтруда, замыслила высечь девушку за то, что она побудила молодых людей к поединку. Но поскольку моя крестница лишь гостья этой обители, да и в придачу дочь конунга, мне удалось убедить настоятельницу отменить наказание. Это было нелегко, ибо настоятельницы обычно неохотно выслушивают советы и не очень-то почитают мужскую мудрость, даже если ею обладает епископ. В конце концов, она смягчилась и назначила лишь трехдневную молитву и пост. И я возблагодарил Господа за то, что она поступила так. Благочестивая леди Эрминтруда – женщина, обладающая твердым духом и крепким телом. Но лишь одному Господу известно, кому из них двоих пришлось бы хуже, если бы она решилась высечь розгами дочь конунга Харальда, ибо моя бедная крестница могла бы ее одолеть». «Когда я впервые разговаривал с ней, – сказал Орм, – она сообщила, что никогда не знала побоев, хотя я не сомневался, что иногда она их заслуживала. Но мне думается, я смогу с ней справиться, несмотря на то, что она часто будет выказывать строптивость». «Премудрый царь Соломон, — промолвил епископ, — заметил, что прекрасные, но непокорные женщины подобны свинье с золотым кольцом в носу. Возможно, это верно, ибо царь Соломон был человеком сведущим и проницательным. И когда ее поступки причиняют мне множество хлопот, я с горечью вспоминаю его слова. С другой стороны, и это поражает меня, я почти никогда на нее не гневаюсь. Утешаю себя, что ее поступки происходят от неистовства и необузданности молодости, и, быть может, все будет так, как ты сказал, и тебе удастся укротить ее нрав, не прибегнув к наказанию, если она будет твоей женой». «Я часто замечал, — сказал брат Виллибальд, — что женщины становятся более сговорчивыми после того, как родят первых трех или четырех детей. Я слышал от женатых мужчин, что если бы Господь устроил все иначе, супружеская жизнь была бы нестерпимой». Орм и епископ с этим замечанием согласились. Затем они услышали приближающиеся шаги, и вошла Ильва. В покоях епископа было темно, ибо еще не зажгли светильники, но она сразу же узнала Орма и с криком бросилась к нему. Но епископ, несмотря на свои годы, проворно вскочил на ноги и встал между ними, широко раскинув руки. «Нет-нет-нет!» — вскричал он. «Во имя Господа успокойся, дорогое дитя! Не раскрывай непристойных объятий перед священниками и под сводами святого аббатства! Кроме того, он еще не крещен. Ты забыла об этом?» Ильва попыталась отпихнуть епископа в сторону, но он мужественно не отступил ни на шаг, и на подмогу ему устремился брат Виллибальд и схватил ее за руку. Она прекратила сопротивляться и счастливо улыбнулась Орму из-за плеча епископа. «Орм, — промолвила она, — я видела корабли, идущие на веслах по реке, и знала, что на них люди из Дании. Затем я заметила рыжую бороду одного из них, стоявшего рядом с кормчим, и принялась плакать, ибо он был похож на тебя, а я была тогда уверена, что это не можешь быть ты. А старуха не отпустила меня посмотреть поближе». Она опустила голову на плечо епископу и содрогнулась от рыданий. Орм подошел к ней и погладил по волосам. Но он не знал, что сказать, ибо мало чего понимал в женских слезах. «Хочешь, я выпарю старуху?» — сказал он. «Только обещай, что не будешь печалиться». Епископ пытался оттеснить его и убедить Ильву сесть, говоря ей ласковые слова. «Мое бедное дитя, не плачь! Ты была одинока в чужой стране, среди незнакомых людей, но Господь добр к тебе. Сядь на скамью, выпей горячего вина с медом. Брат Виллибальд пойдет и приготовит для тебя, там будет много-много меду. И ты попробуешь орехи из южных стран, которые называются миндаль. Их мне подарил мой добрый брат Аббат. Можешь есть столько, сколько захочешь». Ильва села, закрыла лицо руками и закатилась громким и задорным хохотом. «Старик больший глупец, чем ты, Орм», — сказала она. «Хотя он лучший из божьих людей, которых я встречала. Он полагает, что я несчастлива и что он сможет утешить меня орехами. Но даже в Царстве Небесном не так много людей, у которых столько радости, сколько у меня сейчас». Были внесены восковые свечи. Появился брат Виллибальд с подогретым вином. Он вылил его в чашу из зеленого стекла и объявил, что вино должно быть выпито немедленно, ибо это напиток, чьи достоинства невозможно переоценить. И никто не осмелился ему возразить. Орм сказал: «Зрю, зарю свечей на чаше, доброту людей и Божью, но прекрасней очи девы, слезы счастья мне милей». «Это, — добавил он, — первые стихи, которые сошли с моих уст за долгое время». «Будь я скальдом, — сказала Ильва, — я бы тоже сложила вису об этом, но я не умею. Мне это хорошо известно, ибо когда настоятельница назначила мне провести 3 дня в посте и молитве, я все это время пыталась сложить о ней хулительные стихи. Но у меня не получилось, хотя отец пробовал иногда обучать меня этому ремеслу, когда был в веселом расположении духа. Сам он не умел сложить вису, но знал, как это надо делать. И это было самой худшей частью моего наказания, ибо я не могла придумать ни одной висы против старухи, которая меня туда засадила. Но теперь, после всего, я не буду больше ей подчиняться». «Не будешь», — подтвердил Орм. Ему хотелось многое от нее услышать. Епископ и Ильва поведали о том, что происходило во время их последнего пребывания в Дании, и об их бегстве от конунга Свейна. «В одном я должна тебе признаться», — сказала Ильва. «Когда Свейн настигал нас, и я не знала, удастся ли нам спастись, я спрятала ожерелье. Ибо прежде всего я хотела, чтобы оно не попало никому в руки. И я не смогла взять его обратно до того, как мы сели на корабль. Я знаю, эта весть огорчит тебя, Орм, но иначе было никак». «Я предпочитаю обладать тобой без ожерелья, нежели ожерельем без тебя. Но это царское украшение. Боюсь, что ты будешь переживать его утрату больше, чем я. Где же ты его спрятала?» «И это я могу тебе сказать, ибо здесь я доверяю всем. Если идти по кратчайшей дороге от больших ворот к замку, то справа от тропы, под мостом, находится небольшой холмик, покрытый вереском и можжевельником. На нем, в подлеске, рядом лежат 3 больших камня. 2 из них огромные и глубоко ушли в землю, так что их едва можно различить. 3-й камень лежит сверху, он не очень тяжелый, и мне удалось его сдвинуть. Я завернула ожерелье в сукно, сукно в кусок шкуры и положила все это под 3-й камень. Было тяжело оставлять его там, ведь это единственный твой подарок, и он всегда напоминал о тебе. Но мне думается, что он все еще лежит там нетронутым. Здесь бы оно мне не так пригодилось, ведь сюда не ходит ни один мужчина, и даже скот обходит это место стороной». «Я знаю эти камни», — сказал брат Виллибальд. «Я обычно собирал там дикий тимьян, избавляющий от изжоги». «Возможно, ты поступила правильно, спрятав его за земляным валом», — заметил Орм. «Хотя будет трудно забрать его обратно, ибо тайник находится слишком близко от волчьего логова». После того, как Ильва поведала об ожерелье, у нее полегчало на сердце. Она обвила руками шею епископа, набила рот миндалем и попросила благословить и поженить их с Ормом прямо здесь и сейчас. Но это предложение так ужаснуло епископа, что он подавился орехом и в испуге замахал руками. «Я бы хотел того же, что и женщина», — промолвил Орм. «Сам Господь пожелал, чтобы мы встретились вновь. И мы не намерены более разлучаться». «Вы не ведаете, что говорите», — возразил епископ. «Вам подсказывает эти слова дьявол». «Я не вернусь к старухе», — сказала Ильва. «И я не могу оставаться здесь. В любом случае, я последую за Ормом, и будет лучше, если вы повенчаете нас». «Да он же еще не крещен», — воскликнул епископ в отчаянии. «Дорогое дитя, как я могу отдать тебя в жены язычнику? Стыдно видеть девушку, снедаемую похотью. Разве тебя не учили скромности?» «Нет», — без колебания ответила Ильва. «Мой отец научил меня многому, но он мало что знал о скромности. И что дурного в моем желании поскорее выйти замуж?» Орм открыл кошель на поясе и вынул 6 золотых монет, которые остались из того большого клада, что он привез из Андалузии, и положил их на стол перед епископом. «Я уже заплатил одному епископу, дабы меня окрестили», — промолвил Орм. «Но я не так беден и могу позволить себе заплатить за то, чтобы меня женили. Если ты замолвишь за меня слово Богу и купишь на эти деньги свечей для его церкви, я не думаю, что он будет иметь что-то против, если я сперва женюсь, а затем приму крещение». «В его жилах течет кровь Ивара, широкие объятия», — с гордостью сказала Ильва. «И если у вас есть какие-либо сомнения насчет венчания язычника, то почему бы вам самим не крестить его здесь и сейчас? Прикажите слугам принести воды, окропите его, как вы кропили немощных в Дании. Что с того, если он затем опять примет крещение, уже вместе с остальными перед королем? Два раза всегда лучше, чем один». «Нельзя злоупотреблять с причастием», — с упреком ответил епископ. «И я не знаю, готов ли он уже принять его». «Он готов», — сказал брат Виллибальд. «А затем он сможет принять условное крещение, обряд, который редок в наши дни. Женщина-христианка по закону может выйти замуж за человека, который принял условное крещение». Орм и Ильва с благодарностью взглянули на брата Виллибальда, а епископ сложил руки, и лицо его сделалось менее обеспокоенным. «Годы притупили мою память», — промолвил он, — «если не вино, хотя в целом оно действует благотворно. В древние времена люди, которые еще не были готовы креститься, но уже почитали Христа, обычно принимали условное крещение. Нам всем повезло, что брат Виллибальд вспомнил об этом». «Уже некоторое время я отношусь к нему весьма дружелюбно», — сказал Орм, — «но теперь он еще более возвысился в моих глазах. С тех пор, как я встретил его после битвы, ко мне вернулась удача». Епископ немедленно послал за аббатом и 2 канониками, которые пришли, готовые исполнить обряд, а заодно и взглянуть на чужеземного вождя. Когда епископ облачился, он обмакнул руку в святую воду, перекрестил Орма, коснувшись его лба, груди и рук, и произнес слова благословения. «Я, наверное, уже привык к этому», — сказал Орм, когда епископ закончил, «ибо этот обряд испугал меня гораздо меньше, чем тот, когда другой епископ принялся обрызгивать меня веткой». Все присутствующие согласились, что некрещенный не может венчаться в часовне аббатства, но обряд может происходить в покоях епископа. Итак, Орму и Ильве повелели преклонить колени перед епископом. Они стояли так на заблаговременно подложенных подушечках. «Ты к такому не привык?» — сказала Ильва. «Я стоял на коленях побольше многих», — ответил Орм, — «когда служил Магомету. Хорошо, хоть не надо стучать лбом об пол». Когда епископ дошел до той части службы, где он должен был призвать их приумножить потомство и жить в мире друг с другом остаток дней своих, они утвердительно кивнули. Когда же епископ повелел Ильве повиноваться во всем мужу, они взглянули друг на друга с сомнением. «Я постараюсь», — пообещала Ильва. «Сперва ей будет трудно. — добавил Орм, — ибо она не привыкла к повиновению. Но я напомню ей ваши слова, если они затеряются у нее в памяти. Когда обряд был завершен, и присутствующие пожелали им побольше детей и удачи, епископу вдруг пришло на ум, что им негде провести свадебную ночь. Ибо ни в аббатстве, ни в примыкавших к нему домах не было подходящих покоев, а он не знал мест в городе, где они могли бы найти пристанище. «Я пойду с Ормом», — сказала довольная Ильва. «Что годится для него, сгодится и для меня». «Ты не можешь возлежать с ним у походного костра среди мужчин», — воскликнул епископ с тревогой. Но Орм сказал: «Странник смелый, наследник моря. Пахарь добрый, полей гагарок, ложе ласки сулит супруге». Брат Виллибальд сопровождал их до самых городских ворот, дабы убедиться, что стража пропустила их. Затем они расстались с ним, учтиво поблагодарив, и направились к пристани. Раб оставил двух человек на борту, чтобы стеречь корабль от воров. Эти люди, предоставленные самим себе, напились пива так, что их храп был слышен уже издалека. Орм разбудил их и приказал помочь ему вывести корабль на середину реки, что, несмотря на похмелье, сделать удалось. Затем они бросили якорь, и корабль встал, покачиваясь от течения. «Вы мне больше не понадобитесь», — сказал он людям. «А как мы доберемся до берега?» — спросили они. «Сильному мужчине тут плыть недалеко», — ответил он. Оба возразили, что они пьяные, а вода холодная. «Мне не пристало ждать», — промолвил Орм, и с этими словами схватил одного за шиворот и за пояс и вышвырнул его головой в реку. Другой последовал за ним без лишней суеты сам. Из темноты еще некоторое время доносилось их фырканье и шумные всплески. «Думаю, теперь нам никто не помешает», — сказал Орм. «Я не могу быть недовольной таким супружеским ложем», — промолвила Ильва. Той ночью они заснули поздно, и спали они долго и крепко. Когда на следующий день посланники предстали перед королем Этельредом вместе с Гудмундом и Ормом, тот находился в самом веселом расположении духа. Радушно приняв их, он воздал хвалу вождям за то, что они столь ревностно желают креститься, и спросил, довольны ли они пребыванием в Вестминстере. Гудмунд всю ночь пил, и язык его слушался плохо, но они оба согласились, что на вопрос короля могут ответить вполне утвердительно. Епископы принялись рассказывать об итогах путешествия и подробно поведали о соглашении, достигнутом между ними и викингами, между тем, как остальные в зале внимательно слушали их слова. Король восседал на троне под балдахином. На голове у него была корона. В руке он держал скипетр. Орму показалось, что он сильно отличается, как правитель, от Альманзора и конунга Харальда. Это был высокий человек, важной наружности, закутанный в бархатную мантию. Он был бледен, у него были большие глаза и редкая темная бородка. Когда епископы назвали сумму, которую они посулили викингам, король Этельред гневно стукнул скипетром по ручке своего трона, и все присутствующие в зале повскакали со своих мест. «Взгляни!» — крикнул он архиепископу, который сидел рядом с ним в низком кресле. «Четыре мухи одним ударом, и это еще плохая мухобойка!» Архиепископ промолвил, что немногие короли в мире способны совершить такой подвиг, и это одновременно свидетельствует как о его сноровке, так и о его выдающейся удаче. Король удовлетворенно кивнул, и посланники продолжили свое повествование, а все опять принялись внимательно их слушать. Когда они наконец закончили, король поблагодарил их, похвалив за мудрость и проявленное усердие. Король обратился к архиепископу и спросил, каково его мнение. Архиепископ ответил, что сумма, названная епископами, ляжет бременем на всю страну, но, без сомнения, это лучшее решение, которое можно принять в столь трудном положении, на что король согласно кивнул. «Кроме того, — продолжал епископ, к великой радости всех христиан и в угоду Господу нашему, благочестивые посланники добились того, что великие вожди и множество их поспешников отныне вступят в войско Христово. Да не забудем возрадоваться этому». Епископ Лондона шепнул Гудмунду, что пришла его пора говорить, и тот решительно выступил вперед. Он учтиво поблагодарил короля за гостеприимство и великодушие, которые тот выказал им, и сказал, что после этого слава о нем распространится вплоть до самых отдаленных деревень Восточного Готланда и, возможно, еще дальше. «Но», — начал он, — «ему хотелось бы знать одно, а именно, сколько времени пройдет, прежде чем серебро попадет им в руки». Король пристально смотрел на него все то время, пока он говорил, а когда тот закончил, задал вопрос, откуда у него шрам на лице. Гудмунд ответил, что как-то раз он напал на медведя, вонзил ему в грудь копье, но непредусмотрительно позволил зверю сломать древко, после чего тот изувечил его когтями, пока он не сумел уложить его секирой. На лице короля Этельреда выразилось сочувствие. «В нашей стране, к сожалению, вообще нет медведей», — промолвил он. «Но мой брат Гуго, король франков, прислал мне пару, которые умеют плясать и часто нас этим забавляют. Мне бы хотелось показать их тебе, но, к моему прискорбию, мой лучший медвежатник ушел с Биртнотом и был убит вами в битве. Мне его очень недостает, ибо когда другие люди пытаются заставить медведей плясать, те либо пляшут вяло, либо вообще не двигаются». Гудмунд согласился, что это действительно несчастье. «Но у всех людей свои заботы», — добавил он, — «и мы хотели бы знать, когда мы получим серебро». Король Этельред подергал бородку и взглянул на архиепископа. «Вы запросили значительную сумму», — промолвил архиепископ. «И даже у великого короля Этельреда нет таких денег в казне. Мы должны разослать гонцов по всей стране, дабы они собрали недостающую часть. Все это может занять 2 или даже 3 месяца». Гудмунд тряхнул головой. «Давай, помогай», — обратился он к Орму. «Мы не можем ждать так долго, а у меня от разговоров уже пересохло во рту». Орм выступил вперед и сказал, что он еще молод и недостоин того, чтобы держать речь перед столь великим правителем и столь мудрым собранием. Но он употребит все свои силы, дабы разъяснить, как обстоят дела. «Не так уж безопасно», — промолвил он, — «заставлять вождей и викингов ждать обещанного. Ибо эти люди быстро изменяют свое мнение и не склонны покоряться обстоятельствам. Иногда случается так, что они устают ждать, если они еще опьянены победой и знают, что в какую бы сторону они ни пошли, им повсюду удастся поживиться. Гудмунд, которого вы видите, весел и спокоен до тех пор, пока доволен тем, как обстоят дела. Но в гневе он наводит ужас на самых отважных морских вождей Балтики. Перед его яростью разбегаются и люди, и медведи. А в его дружине немало берсерков, почти таких же опасных, как он сам». Все посмотрели на Гудмунда, который покраснел и закашлялся. Орм продолжал. «Торкель с Йостейном такие же, и люди у них такие же неукротимые, как у Гудмунда. Потому было бы лучше заплатить половину немедля. Тогда будет легче дотерпеть, пока соберут остальное». Король кивнул, взглянул на архиепископа и снова кивнул. «Поскольку и Господь Бог, и вы, король Этельред, возрадовались тому, что многие из нас прибыли в Вестминстер, дабы принять крещение», — продолжал Орм, «было бы разумно выплатить долю новообращенным немедля. Если это произойдет, многие из наших товарищей задумаются, не стоит ли им сделаться христианами». Гудмунд громко заявил, что примерно это он и собирался сказать. «Если вы поступите так, как предлагает Орм, — добавил Гудмунд, я обещаю, что каждый из тех, кто пришел со мной, примет крещение вместе со мной. Архиепископ сказал, что отрадно слышать подобные речи, и пообещал, что в лагерь будут посланы опытные священники, дабы подготовить людей к обряду. Все согласились, что викинги, прибывшие в Лондон, должны получить свою долю серебра сразу же, как только будут крещены. А тем, кто остался в Мелдоне, немедленно отправят треть всего серебра, после чего недостающая часть будет выплачена через 6 недель. Когда прием был закончен, и они покинули зал, Гудмунд горячо поблагодарил Орма за услугу, которую тот ему оказал. «Мне не доводилось слышать столь мудрых слов от молодых людей», — сказал он. «Вне всякого сомнения, ты рожден предводителем. Мне бы очень хотелось получить серебро сейчас, но у меня предчувствие, что те, кто собирается ждать денег, столкнутся с непредвиденными трудностями». «Я хочу вознаградить тебя за услугу, и когда получу свою долю, 5 марок серебра из нее твои». «Я заметил», — ответил Орм, — «что, несмотря на мудрость, ты бываешь излишне скромен. Если бы ты был мелким вождем с 5-6 кораблями, 5 марок были бы пристойной платой за услугу, что я тебе оказал. Но поскольку слава о тебе распространилась далеко за пределы Швеции, не пристало тебе предлагать столь скудную сумму, а мне не подобает ее принимать, ибо это пойдет в ущерб твоему достоинству». «Возможно, в твоих словах есть правда», — с сомнением произнес Гудмунд. «Сколько бы заплатил на моем месте ты?» «Я знавал людей, которые заплатили бы за подобную услугу 15 марок», — ответил Орм. «Стюрбьерн точно дал бы не меньше, а Торкель дал бы 12 марок. Знаю и таких, которые не дали бы вообще ничего. Но я не хочу подталкивать тебя принимать решение. Что бы ни случилось, мы все равно останемся добрыми друзьями». «Не просто человеку самому решить, насколько точно он прославлен», — огорченно сказал Гудмунд и ушел в задумчивости. Следующее воскресенье все были крещены в главном соборе. Большинство священников настаивало, чтобы обряд был совершен в реке, как повелось при крещении язычников. Но Орм и Гудмунд сказали, что устраивать купание ни к чему. Оба вождя шествовали впереди процессии с непокрытыми головами, облеченные в белые мантии с красными крестами впереди. Их люди, также одетые в белые мантии, которых едва хватило на всех, сопровождали их. Все были при оружии, ибо Орм и Гудмунд пояснили, что редко расстаются со своими мечами, особенно находясь в чужой стране. Сам король восседал на хорах, и собор был переполнен. Ильва тоже была там. Орм неохотно позволял ей показываться на людях, ибо она казалась ему прекраснее, чем обычно, и он боялся, что кто-нибудь ее похитит. Но она настаивала на том, что должна прийти в собор, ибо, сказала она, ей не терпится посмотреть, насколько благоговейно будет держаться Орм, когда ему на голову выльют ушат холодной воды. Она сидела рядом с братом Виллибальдом, который присматривал за ней и приструнил ее, когда она принялась надсмехаться над белыми мантиями. Епископ Поппа тоже присутствовал и помогал служить, хотя в этот день чувствовал себя особенно скверно. Он сам крестил Орма, а епископ Лондона – Гудмунда. Затем появилось 6 священников, и как можно скорее окрестили остальных викингов. Когда обряд был завершен, Гудмунд и Орм были приняты с глазу на глаз королем. Он подарил каждому золотое кольцо и заявил, что надеется, что Господь благословит все их дальнейшие деяния. Он добавил также, что рассчитывает увидеть их в ближайшем будущем у себя, и тогда он покажет своих медведей, которые стали плясать заметно лучше. На следующий день королевский писец выплатил серебро и раздал новообращенным драгоценности, что вызвало всеобщее ликование. Люди Орма радовались меньше остальных, поскольку они должны были заплатить из этих денег своему предводителю, но никто из них не выбрал более дешевый путь поединок. «На это я построю церковь в Сконе», — сказал Орм, тщательно запирая полученные деньги в ларец. Затем он положил 15 марок в кошель и отправился к епископу Лондона, который наградил его особым благословением. После полудня к нему на борт с тем же самым кошельком в руке поднялся пьяный и веселый Гудмунд. Он сообщил, что сосчитал и упрятал все, что ему причитается, и что эта нелегкая работа заняла у него целый день. «Я размышлял над твоими словами», — продолжал он, — «и решил, что ты был прав, когда говорил, что 5 марок — слишком жалкая награда за ту услугу, которую ты мне оказал. Вместо этого вот тебе 15 марок. Стюрбьорна больше нет, но я полагаю, что могу сравниться с ним». Орм сказал, что не ожидал подобной щедрости, но не будет отказываться от подарка столь великого человека. В ответ он подарил Гудмунду свой щит из Андалузии, тот самый, что был у него в поединке с Сигтрюгом в покоях конунга Харальда. Ильва сказала, что рада тому, что Орм знает, как скопить серебро, ибо сама она в этом ничего не смыслит. Вечером Орм и Ильва навестили епископа Поппа и попрощались с ним, ибо им не терпелось как можно скорее отправиться домой. Ильва плакала, ей было тяжело расставаться с епископом, которого она называла вторым отцом. Его глаза тоже были полны слез. «Будь я не так немощен, — промолвил епископ, — я бы отправился с вами, ибо мне думается, что даже теперь, когда я стар, все равно я бы пригодился в Сконе. Но старые кости не позволяют подвергнуться такому испытанию». «У вас есть верный слуга, брат Виллибальд», — сказал Орм, — «к которому оба мы, и я, и Ильва, очень привязались. Быть может, он бы поехал с нами, раз вы не можете, дабы укрепить нас в новой вере и убедить остальных поступить так же, как поступили мы. Но я боюсь, он не очень-то жалует нас, норманов». Епископ сказал, что брат Виллибальд мудрейший и наиболее ревностный из священников. «Я не знаю никого, кто был бы так искусен в обращении язычников, как он», — промолвил епископ. «Хотя из-за своего рвения и усердия он бывает немилосерден к грехам и слабостям ближних. Я думаю, лучше всего спросить его мнение, ибо я не хочу насильно посылать священника с вами». Был призван брат Виллибальд, и епископ сообщил ему то, о чем они только что говорили. Брат Виллибальд спросил обеспокоенно, когда они собираются отплыть. Орм ответил, что хотел бы отплыть завтра, если ветер по-прежнему будет благоприятным. Брат Виллибальд мрачно покачал головой. «Не очень-то любезно с вашей стороны дать мне так мало времени на сборы», — промолвил он. «Если я направляюсь в страну мрака и ужаса, я должен взять с собой побольше снадобий и мазей. Но если я поспешу, с Божьей помощью все вскоре будет готово, ибо я не хочу расставаться с вами, дети мои».